Ева подошла к стойке, радостно заговорила с девушкой в униформе, та еще более радостно ответила ей. Застучала по клавиатуре компьютера, который тоже радостно запипикал. Поочередно протянула несколько длинных плотных белых карточек. Ева, улыбаясь, раздала их нам. «Визитки?» — спросил многоопытный Фунхлебен. «Визиток не надо. Это ключи от ваших номеров. Вставляются в прорезь дверей. Смотрите, не потеряйте». Прямо-таки на глазах, привыкая к роскоши, сыто переговариваясь, хотя ничего еще и не ели, мы прошли через холл. Я с гордостью оглядел наших. Притерлись ребята. Уже не отличишь в толпе от праздничных иностранцев. Как-то сразу стали привычные сияющие гостиничные витринки с огромными флаконами Шанели, с переливающимися драгоценностями из красивой жизни. Взгляд вскользь, не более того. Просторный лифт вознес нас с Волощуком выше всех и вынес в просторный коридор. Двери наши оказались как раз по обе стороны от лифта. Это событие, вроде бы не такое уж необычное, сейчас вызвало целый поток эмоций. «Пожалуйста, заходите. И вас прошу». Мы небрежно вставили в медные прорези свои ключи и, продолжая сиять, скрылись в номерах. Комната огромная, с белыми как бы невидимыми стенами. Широкий балкон, под ним несущийся мутный поток. Даже здесь, на огромной высоте, пахло землей, весной. Чуть вдали, за аккуратной полянкой, стоял белый домик-пряник. Мимо него проехали стерильно белые старичок и старушка на велосипедах, и их гортанный говор и хохоток, нарушив тишину, донеслись до меня и смолкли. Какая-то особенная тишина, какой я давно не слышал, царила вокруг. Я зажмурился, погрел лицо солнцем, втянул все запахи и вернулся в номер разбирать шмотки. Шмотки тут же скрылись в невидимых шкафах. И снова простор, покой, весенние запахи. Ванный мрамор, зеркала, ворсистые полотенца, золотые цилиндрики шампуней и всяческих вкусно пахнущих кремов. «Эх!» — воскликнул я, подпрыгнул и, заскользив по полу, чуть было не закончил жизнь среди чуждой роскоши. Мелодично заквакало. Телефон? Голый, мокрый, я заметался по комнате. «Ах, вот он какой!» «Нормально?» — спросила Ева. «Ну?» — восторженно воскликнул я. «Когда я могу к тебе зайти?» «Когда хочешь. Жду тебя. Ты где?» — В соседнем номере. — Как в соседнем? — В соседнем... — Этот. — Ты не допускаешь, что у тебя могут быть два соседних номера? — Ах, да. Ева не выразила никакого восторга по поводу помещения. Ну, это ясно, раз у нее такой же, выходящий на тот же мутный стремительный поток. Ева молча сидела в кресле. — Ну, что? Меня так и подмывало что-то делать, куда-то бежать. Ева задумчиво сидела. Нет, слишком задумчивая женщина. О чем же еще думать в такой роскоши? Какие-то проблемы, вздохнув, я, наконец, спустился в серьезный разговор. Нет, все нормально, спокойно выговорила она. Я знал уже, что если Ева говорит нормально, это значит, что обстановка крайне напряжена. Не то что-то делается, встревожился я. Во всяком случае, постараюсь, чтобы все кончилось по-человечески, проговорила Ева. О человечности обычно заговаривают тогда, когда надвигается что-нибудь ужасное. По-человечески проводить, по-человечески похоронить. Что случилось-то? Не те люди приехали? Откуда еще могут быть неприятности в этом раю? Наоборот, слишком те, — мрачно усмехнулась Ева. Спустись, посмотри. Я знал, что те, но чтобы слишком те, как это понимать? Я прекрасно знал этот разъезжающий контингент. Крепкие ребята, пальцы в рот не клади. Четко знают, что очаровать должны не каких-нибудь там читателей Заволжья, от которых фактически ничего не зависит, а вот этих энергичных немецких профессорш, от которых в наше суровое время зависит все. Дураков нет. Я сам сюда не через Заволжье приехал. — Спустись, — твердила Ева. — Спущусь. «Что ж ты думаешь, здесь будут куковать?» Я и сам понимал, что на этот слет, на инвентаризацию умов, на переучет любимцев западной профессуры соберутся самые-самые, и крутиться тут надо вовсю, иначе не заметят, растаешь в весеннем воздухе навсегда. Но неужели так сразу? «Большая чистка?» — поинтересовался я. Ева грустно кивнула. «А кто затеял?» «Твой друг». «А он разве здесь?» «Да, что-то задумал. В общем, все в панике, кроме тебя, дурака». «Паники не заметил». «И не заметишь. Но знай, люди поднимаются по чужим телам. У вас разве не так?» «У нас, к сожалению, некуда стало подниматься. Я имею в виду в интеллектуальной сфере. Одна только ваша ярмарка осталась». «Это чувствуется. Но и она не резиновая, и не вечна. Скоро ее не будет». «Да? Плохо. Как же нам жить? У нас-то на родине никакой подпоры не будет, это точно». «Сколько мы вам переводим денег? Куда они деваются?» — гневно вскричала Ева. «Значит, есть куда деваться. Мастеров много». Мы помолчали. «Из кого начинают? С меня?» «Если твой лучший друг решит с тебя, значит, с тебя», — вздохнула Ева. «Так где он?» «Таится. Трубку курит. Молчит. Понимает, что его отсутствие гораздо страшнее, чем присутствие». «Это мы давно с ним открыли. Отсутствие — великая вещь. Отсутствие гораздо сильнее действует, чем присутствие. Пришедших перестают воспринимать, напрягают отсутствующие, самые тревожные мысли относительно их места пребывания. Неужели... А вдруг уже? Этот прием, держать в напряжении именно своим отсутствием, был нами досконально разработан еще в молодости. На каких только высочайших приемах не блистали мы с ним своим отсутствием, наводя ужас. Но он довел это изобретение до полного блеска. Надо же держать в панике всю литературную элиту, без конкретных угроз, исключительно отсутствием. Шорох даже здесь слышен. Молоток! Молоток! «Да брось ты, Ева, дыши спокойно», — бодро сказал я. «Если Ева еще скопытится, что будет? Спокойней надо. Хотя я, в отличие от нее, твердо знал, что, несмотря на все ее отчаянные усилия, произойдет все-таки самое препоганейшее. Только так. Опыт показывает. Я давно это знал, так чего волноваться? Раз друг мой теперь заправляет, сделавшись верховным жрецом, значит, хана. Это раньше наивно думали, что он такой ехидный из-за того, что советская власть нехороша. Теперь и власти нет, а ехидство растет. Теперь от него зависим мы, стоявшие по одну с ним сторону баррикад. Надо продемонстрировать растущую свою силу, раздолбать кого-то из прежних друзей. Какие вопросы? Надо так надо. Положено человеку подниматься, расти над собой и над нами. Давай. Я вот на такое не решаюсь, потому и отстал. Помню, как мы с ним в Питере, в первый его возврат, уже в качестве туриста, неделю в застенках провели, из-за того, что дверь в его номер выбили. Коридорная, ну, ясное дело, старая стукачка, не хотела нас пускать с неоформленным гостем. Так она выразилась, то есть со мной. После привода, протокола, нас положили на нары, освещенные почему-то синей лампочкой. Потом отпустили, потом снова привезли. И так неделю. Ждали указаний, что с нами делать. Кот, с молодости его почтительно фамильярно называли котом, сразу резкую политическую окраску делу придал. Вернулся бывший диссидент, сатрапы повязали, мстили за прошлое. Я смущенно, без нужного огонька поддакивал. Потому что в глубине души был уверен, что и так бы нас повязали, выбей мы дверь в номер люкс, не будучи даже диссидентами. Поэтому я без энтузиазма выслушал информацию по забугорному радио о наших муках. Конечно, радовало Мильтонов, что диссиденты им в лапы попались. Но ведь попались не за диссидентство. И интервью отказался я дать иностранному корреспонденту. Не то мог сказать. Струсил. Струсил. Тогда и пошла первая трещинка. Кот говорил: преследование за инакомыслие. Я считал: за буйство. Было и то, и это. Каждый из нас выбрал ту составляющую, что ему ближе. Один мой друг, поэт, тоже все время твердит, что его за талант преследуют, а на самом-то деле за дебош. И сколько раз его берут за дебош, столько раз все слышат о его таланте. Реклама. И даже очевидная пара фингалов — это уж наверняка. Но раз уж пошел ва-банк... А кот пошел. Диссидентство в тот год выше всего их компьютерами ценилось. Простое дело. Набираешь очки, входишь в память... Теперь о диссидентстве лучше не говорить. План по диссидентам у них выполнен давно. Теперь другое подавай. На другом теперь поднимаются. На чем именно? Узнай у кота. Кот знает, но не сразу и не всем скажет. Сперва съест того, кого хочет. Потом объяснит, за что. Чем этот съеденный науке мешал. Меня наметил бестолкового. Правильно. Такого давно пора гнать. Шампуни 3 тюбика здесь заныкал, так? Тапочки белые, пластикатные, из ванны возьму. В баню в них буду ходить. Чем плохо? А кот еще обязан будет пивка поставить за то, что я единогласно одобряю его действия относительно меня. Это точно. Худо ли? Ева еще больше разволновалась и, как всегда, при этом хуже по-русски. Когда я еще изучалась в Мюнхене, я удивлялась. Удивлялась? Да. Зачем вас так много здесь? Ну что ж, было много, станет мало. Но тебе я очень хочу помогать. Это очень лежит на моей душе. Я правильно выражаюсь? Правильно-то правильно, но безнадежно. Настоящая литература начинается с невозможности перевода, когда язык на максимуме своем непереводимом. А кто по заказу здешнему пишет, специально для перевода, минуя фактически читателя как ненужную заминку, они еще продержатся некоторое время, пока компьютеры не запикают. Все, достаточно. А наша с Евой любовь не вписывается в генеральную линию. Что-то сейчас новое придумали компьютеры. И мой Нил с его точилом им не нужен. Нил чинил точило, но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил, Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило, вечерело. Ну, где пчела? Не Ева же это. Может, спустимся в холл? Ева вдруг прижалась ко мне, словно прощаясь. Видимо, так и не узнаем, было у нас это или нет. Но я обещаю, обещаю. Все будет достойно, — голос Евы дрожал. Иначе я раздену себя все звания и должности... и уеду в деревню. Я бы не стал называть деревней тот славный городок, где у Евы с мужем наследственный замок. Но утверждать, что волнение Евы не настоящее, потому что она богата и все имеет, тоже подловато. Это у нас, когда человек все имеет, волнения заканчиваются. А у них, наоборот, только начинаются. Я бы ей памятник поставил и назвал его «Добросовестность». Может, не так уж и лестно для бабы с таким названием памятник иметь, но как бы я обозначил памятники другим моим музам? Лучше умолчим. Ева, судя по отчаянности в глазах, решила единственным меня утешить, что ей доступно. «Ева? Ты что? Я не умер еще. Реанимировать таким способом меня не надо». Ева благодарно глянула на меня, поправила свои аксессуары. «Что, не хочешь?» «Хочу, но не могу». Через минуту в нижнем холле с бокалами в руках мы принимали участие в параде умов. Первым к нам Огородцев подошел. Интеллигентно седой, из недавно окончательно увядшей интеллектуальной поросли. Единственный, собственно, росток, зато все соки в себя всосавший и выросший на них... до небывалых размеров, примерно как растение хрен размером с небоскреб. Вместо всего огорода он один. Хрен на завтрак, хрен на обед. Но так иностранцам удобно. Один, зато все знают. А огород городить? Зачем? Один, зато ядреный. Он и сам прополку неслабую провел, чтобы соки от него не сосали. Теперь и его, глядишь, выдернуть могут, если за что-то не зацепится. Огородцев зацепился, примкнул к фекалистам, которые с его приходом в силу вошли. Я имею в виду в силу там, на чужбине. Вон, во всем черном, главный фекалист Солох лениво кому-то дает интервью. Раньше, когда я его знал молодым, фекальные моменты робко в его творчестве замелькали, не чаще, чем в обыденной жизни. Зато он чутко схватил, чем можно Запад потрясти, и узко специализировался. И тоже вырос до гипертрофированных размеров в этой своей квалификации. Что делать? Правильно говорят, определиться значит ограничиться. Фекалисты теперь известные, я бы сказал, широко известные, а точнее, наверное, сказать, что узко. За Солохом и другие пошли. Но тем уже меньше перепал. Надо признать, что Солох добродушный мужик, не уничтожал своих последователей, не то что огородцев. Правда, интеллектуалистов не так много и было. Две башки всего Огородцеву пришлось отвернуть. Оно и понятно, интеллектуалистам гораздо сложнее стать, нежели фекалистам. Ладно, хватит придираться. На столах вдоль стены такая закусочка стояла, что зашибись. Одной рыбы, красная и белая — это примитив, еще и желтая, темно-синяя, светло-фиолетовая. Не едали? Не тем пошли путем. Вдруг Ктоха нарисовался, тоже с бокалом. Откуда этот-то здесь? Слушай, замучила совсем. Что она под меня хочет? Нету сил. С трудом переключив мозги на другую шкалу, понял, что это он о драгоценной своей Луше говорит. Тоха, чем могу помочь? Растворился. Сейчас здесь вампиристы в ходу. А начинали скромненько. 2-3 укуса за весь роман. Постепенно всех фекалистов изгрызли, не говоря уже об интеллектуалистах. Гордо ходят. Все доклады последних конференций посвящены теперь вампиристам. О фекалистах ни слова. Но и у вампиристов покоя нет. Сидели вампиристы прочно. Главный — Фундхлебен, и вдруг какие-то поствампиристы объявились. У прежних взрослые пили кровь, а у этих дети — огромный успех. На Западе их сразу бурно полюбили, потому, наверное, что прежние их больно противными были. Слишком уж беспощадно фекалистов уничтожали, добродушия не проявили. Ошибка? Борьба. Кругом борьба, хотя в 5 метрах от отеля никто даже не догадывается о ней. Идет нормальная немецкая жизнь. Странные люди эти западные слависты. А может быть и страдальцы. Не исключено. Неожиданно из тумана какие-то знакомые лица выплыли. Видел где-то, но где не могу вспомнить. Ни фекалисты, ни вампиристы. Так кто же здесь еще может быть? Господи, да это же бандит из корабля, крепыш, лысый, лимон. Роскошно, надо сказать, одеты, не знают, что так не принято здесь. Вон Солох в том самом свитере, в каком он в Бокситогорске в многотиражку ходил. А эти, Эва, нарядились, и Луж с ними. Давно не виделись. А склабись, подошли. Большие люди делают большие дела в крупных международных отелях. Такая трактовка. «Вы, полагаем, не забыли о нас?» «Ну что вы, орлята, такое подумали?» Перезвон бокалов. «Так что, мы надеемся на продолжение нашей работы?» «А почему нет?» Ослепительные улыбки, жадный налив из шикарных бутылок, понатыканных тут всюду, светское чоканье. Как говорила школьная воспитательница Марья Сергеевна, нет добросовестнее этого Попова. Это после того, как я к Остапову, который меня бил, наутро, как ни в чем не бывало, с учебниками ходил. С этим немножко разгребусь. Понимающие улыбки. Исчезли. Снова фекалисты заполнили экран. Солох весь трясущийся. Что еще придумал твой друг? Не знаю. Нет, честно, не знаю. Уж в чем, а в моем слабоумии Солох не мог сомневаться. Поверил, что не знаю. Ушел. Но ропот покатился. Что-что, а перемены эти чувствуют. Как змея приближение землетрясения. Честно, не слыхал. Это уже Волощуку, который явно не верил, так как думал, что я простодушный хитер. Может быть, чтобы выяснить это, стал выпивать. Потом хотел остановить себя. Опомнись, ты же в холле. Я апеллирую к твоему интеллекту. Не помогло. И вдруг Жужжание вокруг изменилось. Вдали за строем официантов мелькнули усы главного — кота. Мелькнули и снова исчезли. Легкий ужас, пока что достаточно. Пусть разрастается, попозже подойдем. Я заметил, что Ева резко исчезла. Кинулась в омут. Но вряд ли кого спасет. Главное, закуску эту не одолеть. Подносят и подносят. Чтобы было о чем вспомнить. Чтобы не говорили, что не кормили. Ананасный период. Банановый цикл творчества. Дынно-апельсинный. Других, видимо, не будет. Куда же больше? Три девушки мужеподобного вида внесли, напряженно улыбаясь, стенд объявлений. Международная конференция «Русская литература. Вампиризм и сталинизм». Вот это действительно бомба была. Немая сцена. «Я и не знал, что я вампирист», — криво улыбаясь, проговорил Солох. «И я понятия не имел», — его прихлебатель. Слаженно, но просто залюбуешься, девушки кинулись на фекалистов, как стюардессы на забузивших пассажиров. Наблюдал такую картину на перелете Москва-Нью-Йорк. Буквально оглаживать стали их. Идея — успокоить всеми возможными способами. «Все в порядке, мол, все хорошо, конференция ваша тоже будет, но в некотором удалении отсюда, в скромном монастыре, на монастырском, соответственно, обеспечении». Как гласила школьная шутка, каков стол, таков и стул. «Извиняюсь». Сворачивается направление. Но недолго и вампиристы гуляли. Те же девушки вдруг откнопили половину заглавия, заранее было еле приколото, и осталось лишь сталинизм. «Вот это фортель!» Девушки также слаженно набросились на вампиристов, заулыбались им. Конференция по вампиризму в Аахен переносится. Но выделит ли деньги попечительский совет, пока неизвестно. А вот тебе и Аахен. Одно мне не ясно, зачем нужны были фекализм и вампиризм? Зачем так долго холили их? А затем, наверное, чтоб сталинизм после их убожества огромным утесом показался, оплотом чистоты, высоты. А он зачем? А чтобы их студентам не путаться, царизм, сталинизм и все. Бедная страна. Из огня да в полымя. Хорошего не видали, лаптем щи до сих пор хлебают. Надо хотя бы правильно сморкаться их научить. Славно тут поработали и фекалисты, и вампиристы. Почву удобрили для сталинизма. Явился кот, вынес свои усы со вспыхивающим в них огоньком. Возле него сразу сгрудились посвященные. И среди фекалистов, оказывается, скрывались, и среди вампиристов, и сам Косига. Но кот, что значит настоящий друг, вежливо их отодвинул, ко мне подошел. «Ну как?» — весьма довольный, трубочкой пыхнул медовиший аромат. «Колоссально! Ты-то согласен, надеюсь, что сталинизм является единственным гениальным течением, созданным у нас?» Это говорит бывший диссидент. Да, крутятся люди. Это ты, как осел, тупо стоишь на одном. Сталинизм? Ну, кое-чего удалось ему добиться. Помню, я в школе еще крайне был удивлен, узнав, что преступнику положен адвокат. Зачем преступнику-то? А вот, он назидательно поднял прокуренный палец. Так и закладывалось наше подсознание. Что еще? Ну, некоторые произведения, не помню названий. Как бедный мальчик в западной, понятной стране чистил пароходные трубы и котлы. Специально его не кормили, чтобы тощим был. И вдруг, вероятно, что-то поел, в топке застрял. А пароходу плыть, а мальчик застрявший? Ну, собрались жирные капиталисты и решили разжечь котел. Так... Кот кивал, попыхивая. Еще из своей бедной коморки ночью исчезает умирающий безработный, бывший каменотес. Полиция сбилась с ног, видно, задумал что-то против капитализма. Утром он появляется насквозь промокший, окончательно умирающий. Перед смертью просит его приподнять, и все с ужасом и восторгом видят на горе перед окнами огромные буквы «Сталин». Высек в последнюю ночь. Так, кот все одобрительно кивал. Поздний период, западный цикл. За ночь доклад напишешь? Может, я успею тебя вставить? У нас есть еще одно место? Повернулся к своим соратникам. «Есть, кажется», — ревниво произнес Застульчак, бывший фекалист. «Не кажется, а сделай». Застульчак затрясся. А я стоял и смотрел, как крепкие люди вежливо вытесняют фекалистов и вампиристов из зала. И тут появилась Ева, совершенно раздрызганная и, по-моему, сильно выпившая. «Я... блять, иди сейчас в номер. Будешь меня... е-ти». Все отшатнулись. «Вот это да! Если все вокруг погрязло в коварстве, единственный путь — самосожжение. Ева! Ева! Как же так можно? Но на этой твердости немецкая жизнь, наверное, и стоит». «Но? Сделаешь?» — проводив Еву взглядом, спросил кот. «Нет, не осилю, пожалуй». «Ну смотри, как ты вообще живешь?» «Отлично, на паромах вот езжу». «А кто паромщик?» «А вот, паромщица». Луша со своими корешками уже присоседилась. Тех, кто рядом с котом, не выгоняли. Чует, куда ветер. Сказала, что согласна. На что ты согласна? Согласна быть не миллионершей, не прогрессивной журналисткой, а талантливой молодой ученой, ездящей по конгрессам. Возьми ее. Я выдвинул Лушу, демонстрируя достоинство. «Сталинистка?» — прищурился кот. «Да», — твердо ответила Луша. «Считаю, что самым сильным наше государство было именно тогда». «Вот ты славно, ее комсомольское прошлое пригодилось». «Ну, молодежь нам нужна», — замурлыкал кот. Тут мафиози застенчиво вмешались. «Есть ли смысл вкладывать деньги в молодую ученую?» «Есть, конечно, есть. Далеко может пойти». «Но чтобы это был последний вариант», — вскипел крепыш. «Последний? Как только таких наивных в мафию берут?» Луша скромно потупилась. Когда мы с ней оказались в номере Евы, та тяжко вздохнула. Видимо, Ева подумала, что наказание будет изощренно сексуальным. Как в хулиганской молодости. Мчишься на одной и горячишь другую, скачущую рядом. Поскольку ситуация вышла из-под ее контроля, согласна нести любую кару. Я сам испугался, когда ее понял. «Ева, ты что? Вот талантливая молодая ученая будет заниматься с тобой. Кот одобрил. Пусть пока у тебя переночует, а там посмотришь». Ева снова вздохнула, но с некоторым облегчением. Наказание за ее провал оказалось не таким страшным. Уж лучше сталинистка, чем сталинист, причем бывший ее любимый. «Ну?» — я обнял Еву. «Я тебя люблю». «А я тебя». На этом разошлись. В последний раз я увидел Еву с палубы парома. Сидя с заказчиками в шезлонгах, мы отмечали разлуку с Лушей. А я и с Евой. Хорошо входит водка на утренней заре. Невиданное блаженство. Мы проплыли под мостом. «Лукерья!» — вдруг закричал крепыш. Из ворот замка, принадлежащего Еве, вышли, ведя велосипеды, две скромные девушки. Подпрыгнули, оседлали их и покатили по тропке высоко над водой в сторону черепичных крыш в узкой долине. Сошлись? Или это сверхвыдержка Евы делала картинку почти идиллической? В общем, попала Луша в твердые руки. Уже хорошо. «Ура!» — закричали мы, поднимая бокалы. Сладостное расставание. Луша машет. Мне только не понравилось, что за девушками следила фигурка в пятнистой форме, делающая, кстати, ее более заметной, чем любой другой наряд. Ну, ничего, разберутся. Потирая ладошки, я спустился в тропикано и услышал голос, заставивший меня вздрогнуть гораздо сильнее, чем я вздрагивал до сих пор. Я обернулся.